Второе. «Ну-с, больше держать вас в больничной палате не имеет смысла». Немолодой военврач разглядывал данные ядерно-магнитной резонансной томографии и распечатки энцефалограмм. «Завтра я вас выписываю». «Давно пора», — буркнул Иван. «Сегодня ровно месяц, как я здесь». На самом деле врачи могли бы выпустить его еще неделю назад, перед Новым годом, но острый приступ боли, очень не вовремя случившийся с Березовым в тот день, приговорил его к встрече праздника в больничной палате. А потом пришлось еще два дня ждать, пока у лечащего врача дойдут до него руки. Или ноги. Впрочем, Иван отнесся к этому с пониманием. Все-таки новогодние праздники. Медики тоже живые люди, у них есть семьи, дети, наряженные елки. А ему спешить некуда. Семьей обзавестись пока не случилось. Ребенком он был поздним, родители давно умерли. Старшая сестра уже нянчит внуков, у нее своих хлопот по горло. Да и общих интересов у них никогда не было. В конце концов, Новый год в госпитале — это гораздо веселее, чем в каком-нибудь блиндаже или войсковой палатке на Кавказе. Кстати, о блиндажах и палатках. Судя по всему, дело дрянь. Из Альфа его теперь точно выпрут. «Это сделано для вашего же блага», — заявил военврач. «Чем дольше вы были под моим наблюдением, тем мне спокойнее». Он строго посмотрел на Березова. «И не думайте, что вот так просто все для вас закончится. Я вас выписываю из госпиталя, и вы прямиком отправляетесь в реабилитационный центр еще на месяц». «Вы смерть моей хотите?» — догадался Иван. «Я там точно коньки отброшу от тоски. Не доживу до ВВК». «Юноша», — укоризненно поглядел на Березова военврач, — «вам очень повезло, что вы не отбросили эти самые, как вы выражаетесь, коньки месяц назад. У вас тяжелейшая контузия с обширными гематомами головного мозга». Он постучал пальцем по одному из снимков, указывая куда-то в затылочную часть капитанских мозгов. «Видите данный участок? Это контузийный центр. Ваш мозг в этом месте получил серьезнейшую травму. Просто чудо, что вы остались живы. Моя бы воля сидеть вам в реабилитационном центре месяцев 6. «Понятно», — вздохнул Иван. «Виноват, исправлюсь. Скажите, Роман Алексеевич, что даст реабилитация? Что мне светит на ВВК? Я вернусь в подразделение? Только честно». «Ну что ж, скрывать не буду». Старый военврач несколько паник. «В Альфе вам больше не служить. Боюсь, военно-врачебная комиссия не признает вас годным к боевой работе. Восстановление займет еще очень много времени. Периодически будут возникать головные боли, скакать давление, возможно, головокружение. Вам теперь надо быть очень бережным со своим здоровьем. Не курить!» «Я не курю», — машинально ответил Березов. «Вот и отлично», — оценил доктор. «Не пить!» «Да я и так только по праздникам». «Вообще!» — отрезал военврач. «И даже не нюхать пробку. Никаких кроссов, парашютных прыжков, аквалангов, спаррингов и прочего. Полный покой. Ваш мозг должен восстановиться, и со временем вам станет лучше. Хотя и не полностью. Эта травма...» — он вновь стукнул по снимку капитанских мозгов. «Вызвала повреждение клеток, которые частично... необратимы». «И что же мне теперь делать?» — хмуро поинтересовался Иван. «Кому я такой нужен с пробитыми мозгами?» «Ну, не все так плохо», — успокоил его доктор. «Если вы не экстрасенс и не собираетесь читать мысли, то опасаться вам нечего», — весело хохотнул он. «В смысле?» — не понял Березов. «По сути... мозг человека для науки тайна за семью печатями», — ответил старый военврач. «То, что мы знаем о нем, лишь крупицы. Например, некоторые считают, что ваша поврежденная часть отвечает за телепатию». Он вновь заулыбался. «Официальная же научная позиция относит ее к так называемым старым частям головного мозга, которые не играют кардинальной роли в жизнедеятельности современного человека. Если короче...» — доктор разрубил рукой воздух. «Все ваши навыки и умения остались при вас. Вы вполне можете служить, например, инструктором. С вашим опытом, думаю, это вполне реально». Еще через 5 минут Иван вышел из кабинета лечащего врача и направился в свою палату собирать вещи. Стоило сделать это заранее, чтобы завтра с утра не терять времени и сразу же выловить всех медицинских бюрократов. Возиться с выписными бумажками капитан не любил. «У нас таких контуженных инструкторов пруд пруди», — бурчал он себе под нос, укладывая нехитрый скарб в спортивную сумку. «Девать некуда. Мужики вон на гражданку, в частную охрану подаются. Да только сейчас с этим кризисом работу найти не так-то просто. Ладно, мы еще посмотрим, что скажет комиссия». Березов подумал, что месяц в реабилитационном центре не такой уж малый срок, и его можно потратить с пользой для дела. Пешие кроссы, по мере восстановления переходящие в бег, легкие тренировки с плавно возрастающей нагрузкой, свежий воздух, здоровое питание. Боец группы А так просто не сдастся. Мы еще посмотрим, кто кого. Однако старый военврач оказался прав. ВВК была неумолима. Несмотря на все усилия Березова вернуть себе былую форму, обмануть медицинские приборы оказалось невозможно. С группой А пришлось попрощаться. 3 суток Иван в тоске просидел в своем общежитии в ожидании назначения, глядя в вопящий об ужасах мирового экономического кризиса телевизор и ломая голову над тем, что делать дальше. Руководство группы, конечно, не бросит его, обещали посодействовать и уже подыскивают ему место в городском управлении ФСБ, да и кадровики ободряли, но все это уже не то. Какой из него кабинетный работник? Подготовка-то совсем другая. Скорее всего, придется переучиваться. Березов вздохнул. Начинать с нуля всегда непросто, а в области, которая тебе не по душе, непросто вдвойне. В этот момент на экране телевизора замелькали фигуры в камуфляже, и капитан, потянувшись за пультом, прибавил громкость. «Пресс-служба МИДа России объявила персонами нон-грата еще 4 европейских дипломатов», — рассказывал диктор. «Все они были уличены в шпионаже в пользу других государств. Сфера их интересов распространялась на одно из научных предприятий РАО «Ареал», один из сотрудников которого, как выяснилось, был завербованными еще в ноябре прошлого года». На мелькающих позади телеведущего кадрах бойцы спецназа выводили из здания закованных в наручники людей. «Вы видите финальную стадию операции по обезвреживанию преступной группы, являвшейся своеобразной силовой структурой этих дипломатов. Она состояла из лиц ранее судимых, большая часть которых находится в международном розыске». Схема их действий была проста. Предатель поставлял уголовникам свежую информацию о местах расположения аномалий на территории зеленой зоны ареала, бандиты проникали туда, добывали научные артефакты и передавали их иностранцам. Не брезговали они и простым рэкетом по отношению к сталкерам-нелегалам. По самым скромным подсчетам, за время функционирования этого преступного сообщества бандитам удалось украсть не менее 10 артефактов, общая финансовая стоимость которых суммарно составила цифру порядка 2 миллионов рублей. Научная же ценность похищенного не поддается исчислению в цифрах. К счастью, благодаря четким и профессиональным действиям отдела промышленной контрразведки службы безопасности РАО «Ареал», данный преступный синдикат удалось обнаружить и обезвредить. При задержании бандиты оказали сопротивление, и бойцам отдела физической защиты службы безопасности «Ареала» пришлось применить оружие, в результате чего 2 преступников были уничтожены, остальные сдались. На данный момент представители службы безопасности «Ареала» не предоставили нам подробности этого дела, включая государственную принадлежность высланных из страны дипломатов. Это обусловлено тем, что расследование еще не закончено, и контрразведчики «Ареала» не исключают, что в деле могут появиться новые аспекты. К сожалению, задержать основного виновника утечки информации, приравненных к государственной тайне, не удалось. В самый последний момент предателю удалось узнать о начавшейся операции силовиков, и он спешно скрылся на территории «желтой зоны», даже не успев надеть снаряжение. Независимые консультанты единодушны во мнении, что шансов выбраться оттуда живым у него практически нет. Председатель совета директоров РАО «Ареал» вице-премьер Лозинский уже сделал заявление, в котором подчеркнул, что «Ареал» является для страны не просто уникальным стратегическим ресурсом, находящимся в зонах влияния опаснейших аномалий, но в первую очередь это беспрецедентная база для развития науки, и Россия сделает все, чтобы не допустить даже малейшего саботажа со стороны тех, кто прямо или косвенно заинтересован в ослаблении нашей страны. Как известно, в своем регулярном обращении к депутатам Государственной Думы президент России назвал РАО «Ареал» одним из приоритетных проектов государства, особенно в сфере распространения мирового финансового кризиса. Международные эксперты проявляют редкое единодушие, прямо отмечая, что на месте России любое государство в условиях пошатнувшейся мировой экономики сосредоточилось бы на этом направлении. Напомню, что на фоне общего падения мировых котировок и цен на углеводородные энергоносители, цена на добываемую из скважин «Ареала» нефть, получившую у специалистов название «тип X», остается неизменна. Котировки акций РАО «Ареал» также показывают завидную стабильность. В связи с успехом сегодняшнего уничтожения еще одного канала утечки артефактов с территории «Ареала» можно ожидать дальнейшего роста. Лежащий на столе мобильник разразился громкой трелью и принялся ползать по гладкой поверхности под действием вибровызова. Березов выключил звук телевизора и подхватил сердито жужжащую трубку. «Алло», — произнес он. «Капитан Березов?» — уточнил собеседник. «Да», — подтвердил Иван. «Я вас слушаю». «Полковник Родионов, отдел кадров», — представился звонящий. «Иван Александрович, у меня есть к вам разговор. Не могли бы вы быть у меня, скажем, через 2 часа? Успеете?» «Так точно, товарищ полковник», — Березов бросил взгляд на часы. «Успею». «Тогда до встречи», — сказал кадровик и повесил трубку. До отдела кадров Иван добрался на 40 минут раньше, и потому уселся на один из стоящих в приемной диванов, заранее приготовившись прождать оставшееся до назначенной встречи время. Он обыскал глазами помещение, надеясь обнаружить забытую кем-нибудь из предыдущих посетителей газету или журнал, чтобы скоротать ожидание. Интуиция не подвела. Свернутая в трубочку газета нашлась у подлокотника соседнего дивана, и Березов принялся читать первую страницу. Как и везде, в найденной газете все основные полосы были посвящены бушующему экономическому кризису. Капитан мысленно хмыкнул. Здесь, на печатных страницах, кризис чувствовался гораздо острее, нежели в жизни. На самом деле, Иван затруднялся определить для самого себя, сказались ли на нем вообще финансовые мировые бедствия. Он усмехнулся. Это чувствуют те, у кого есть финансы. А откуда деньги у бойца спецназа? Зарплата такая, что вслух при девушках лучше не упоминать, не то рискуешь попасть в списки вечных неудачников. Особенно с теперешними-то запросами прекрасного пола. «Капитан Березов, проходите!» В открытых дверях кабинета стоял полковник Родионов. «Разговор предстоит недолгий, так что не будем затягивать». Иван отложил чужую газету и вошел в кабинет. На столе у кадровика лежало его личное дело — которая стала немного толще с того времени, когда Березову доводилось видеть эту папку в прошлый раз. Глаз сразу зацепился за заключение военно-врачебной комиссии, раскрытое в том месте, где шли строки о негодности капитана Березова к боевой работе, обусловленной получением тяжелой контузии и так далее. «Итак, Иван Александрович», — кадровик проследил взгляд Березова, — «не будем ходить вокруг да около. В группе А служить вы больше не можете. Я понимаю, насколько непроста для вас сложившаяся ситуация, но с этим придется смириться, тут уж ничего не поделаешь. Однако отправлять вас на кабинетную должность, учитывая ваш послужной список, было бы по меньшей мере неграмотным применением профессионала высокого уровня, сродни стрельбе из пушки по воробьям. Собственно, об этом я и хотел с вами поговорить». «Что вам известно о российском акционерном обществе «Ареал»?» «То же, что и всем», — пожал плечами Иван. «Крупная государственная контора под нашим шефством, расположена в местах падения Ухтинского метеорита, «Газпром» там добывает какую-то необыкновенную нефть, Академия наук изучает аномалии, собирает обломки метеорита с уникальными свойствами, делает важные открытия и все такое». «Сегодня видел по телевизору новости, там опять взяли какую-то банду, организованную иностранными дипломатами. Занимались кражей ценных артефактов». Он посмотрел на кадровика. «Вы хотите отправить меня в их СБ?» «Начальство поручило мне предложить вам место в отделе физической защиты службы безопасности «Ареала», — кивнул полковник. «И от себя хочу добавить, что для вас это наилучшее решение, учитывая сложившуюся ситуацию со здоровьем. Охранять ученые кабинеты и раз в полгода участвовать в задержании нескольких уголовников», — невесело улыбнулся Иван. «Если это все, на что я теперь гожусь, то, вероятно, вы правы, товарищ полковник». «Ну, все не совсем так, как вы себе представляете», — кадровик был серьезен. «Там, в Ареале, есть своя, ну, скажем так, специфика. И подчас очень непростая. Вся деятельность РАО проходит под грифом «совершенно секретно», а их приоритетные разработки имеют еще более высокую степень секретности. Как вам известно, именно продукт «Ваниль», полученный научно-исследовательским центром «Ареала», дал нам в итоге тот сплав, без которого не обходится теперь ни один лист брони, будь то танк или бронежилет. И обстановка вокруг «Ареала» всегда была сложной, а сейчас из-за кризиса все стало еще более напряженным. Заграничные резидентуры из кожи вон лезут, чтобы любой ценой отхватить хоть малую талику наших государственных секретов. Да и всякого криминального отребья там хватает. Места-то глухие. Всегда кто-то норовит проникнуть внутрь запретной зоны с оружием в руках. И специалист вашего уровня будет там очень кстати. Кроме того, внутри периметра у службы безопасности забот еще больше». «А там-то что?» — удивился Березов. «Общеизвестно, что территория «Ареала» необитаема и непригодна для жизни. Кого там охранять? Усталых нефтяников, от кровожадных ученых, пытающих их чрезмерными сдачами анализов?» «Все подробности узнаете на месте», — неожиданно закрыл тему кадровик. «Эта информация, не подлежащая разглашению. Могу лишь сказать, что в случае согласия сразу к работе вас не допустят. Прежде придется пройти доподготовку», — он многозначительно посмотрел на Ивана. «Даже вам, капитан. Решайте». Березов сомневался недолго. Решающими стали слова кадровика о необходимости прохождения дополнительной подготовки. Это как минимум интриговало. Да и какова альтернатива? Личный стол в кабинете? Эргономичные подлокотники и ворох бумажной волокиты? «Я согласен», — ответил Иван. «Что мне надо сделать?» «Прибыть за соответствующими документами в строевой отдел в понедельник», — ответил полковник. «И собрать вещи. Во вторник в Ухту идет наш спецрейс, на нем и полетите».